Событие 24. Как бы силен, проворен или искусен ни был тот или иной рыцарь, всегда найдутся другие под стать ему. Джордж Мартин из книги «Буря мечей». Разминались под шум прибоя, гул на трибунах то стихал, то снова нарастал. Руководство стадиона, видимо, ожидая наплыва огромного количества зрителей, начало запускать людей пораньше, чтобы избежать давки. А народ тоже приехал пораньше. Так и получилось, что почти за полчаса до начала встречи стадион «Динамо» был заполнен. Венгры, видимо, такой встречи и такого множества зрителей тоже не ожидали. Теснились, разминаясь возле ворот. Если Вовка после целой жизни в футболе себя скованным почувствовал, то что уж говорить про иностранцев? Челенков с ними встречался. Вот год точно не помнил. 70-е, середина или конец? У них там стадиончик на 15 от силы 20 тысяч зрителей. А тут такая огромная чаша. Наконец судья свистнул, и команды построились, вручили охапки астр венграм и бросили монетку. Начинать выпало им. Фомин вернулся бегом в раздевалку, достал из сумки одеяло и в припрыжку вернулся к скамейке запасных. Сел, укутавшись под приветственный свист стадиона. Узнали автора двух решающих мячей в этом году. С правительственной ложи не свистели. Эх, зря не рассмотрел из-под трибунного помещения из бинокля. Интересно же, на самом деле Молотов все правительство привел на игру. Оттуда с трибуны между башенками и смотреть на игру интересней. Здесь со скамейки из-за того, что на одном уровне с игроками находишься, толком ничего и не видно. Как еще и Кушин умудряется все вовремя заметить и проорать игроку, пересиливая шум трибун, нужную команду. Потому Вовка больше к комментариям Синявского прислушивался, чем за игрой смотрел. Сидел, завернувшись в верблюжье одеяло, и ловил каждое слово комментатора. «Венгерские футболисты показывают очень слаженную техничную игру. Они особенно точны в передачах мяча ближайшим партнерам. Территориальное преимущество с первых же минут матча за Вашашем. В атаке регулярно подключается полузащитник Катас. Получив точную передачу справа, он уверенно и сильно пробил в верхний угол ворот. Третьяков парирует мяч, но удержать его не смог, и мяч уходит за линию ворот. Венгры пробивают угловой, и молодой вратарь динамовцев уверенно в прыжке забирает мяч. Хозяева поля пытаются обострить игру, увеличив скорость. И им это удается. И вот уже у ворот Вашаша создается пара опасных моментов. Выходы к воротам Василия Карцева, Трофимова, Савдунина заставляют защиту, и в особенности вратаря венгерской команды Тураж, играть с предельной нагрузкой. Только расслабляться не надо. Тут же следует атака гостей, и у ворот «Динамо» подаются подряд два угловых. «Тураи» – сразу вспомнился один из лучших фильмов в СССР – «Безымянная звезда». Тогда казалось, что фамилии автор специально придумал, чтобы смешнее было. А вот у футболистов сейчас какие-то похожие. Стоп. Там же румыны вроде были, а тут венгры. Зато одна фамилия. Точно знакомая. У гостей под седьмым номером играет Сабо. А сколько сейчас лет Йожефу Йожефовичу, интересно? Нет, мало. Он году в 40-м родился. Но лет через десяток, если ничего не поменяется кардинально, то нужно будет о нем вспомнить. Один из лучших был в СССР полузащитников. Он там пару лет за какие-то дворовые команды играл. Можно будет попробовать переманить в наше, а не киевское «Динамо». Синявский продолжил нагнетать. К нападающей пятерке «Динамо» подключаются полузащитники Блинков и Леонид Соловьев. Динамовцы играют быстрее гостей, часто и целенаправленно перемещаясь. Этим они дезорганизуют защиту венгров и получают на поле зримое численное преимущество. И ведь точно, динамовцы, как заводные, носятся, и даже обычно неработающая задумка хитрого Михея с блуждающими форвардами сегодня сыграла. Тренер Вашаша совершил ошибку. Он дал установку защитникам персонально работать с нашими нападающими, и те, перемещаясь поперек поля, в конец растерзали защиту. Гол прямо просился. Назревал. Следует сильный удар Савдунина, но Тураж на высоте. Берет, казалось, невозможный мяч. И тут набежавший чуть не из центрального круга Соловьев неожиданно посылает мяч Малявкину, и тот сходу в одно касание отдает его на выход Карцеву. Вася своим чудовищным ударом, окажись перед ним вратарь, занес бы того вместе с мячом в ворота. Но на этот раз Тураи все еще караулит Малявкина. 1-0. Но вот, не так страшен черт. Не те еще венгры. Да и динамовцы хороши. Такая классная трехходовочка, пальчики оближешь. Как на тренировке разыграли, словно и нет защиты. Есть у газетчиков расхожее выражение «зал там» или «стадион взорвался громом аплодисментов» или «криками». А нет, ни выражение, ни гипербола. Сейчас именно такой взрыв и произошел, прямо ударило в грудь децибелами. Адреналин зашкалил, хотелось выпрыгнуть Вовке на поле и устроить кучу малу над Василием Карцевым. Другие времена. Подбежали нападающие, похлопали по плечам и дальше играть. Только 22-я минута горит на табло. Игра чуть успокоилась, но Фомин видел, что гнущий свою линию Синявский прав. Именно так все на поле и происходит. Темп игры, предложенный динамовцами, оказался не под силу игрокам Вашаша. Защита и полузащита гостей не успевают перестраиваться, чтобы отражать острые атаки, которые ведутся по всему фронту с быстрыми перемещениями поперек поля. Полузащите Вашаша приходится вообще играть только в обороне, а это позволяет средней линии «Динамо» вольготно себя чувствовать в центре поля и организовывать одну атаку за другой. Ну, совсем-то венгры в глухую оборону не ушли, пятерка их нападающих время от времени пытается контратаковать. Вот только прав Синявский. Нет полузащиты. У венгров сейчас 5 нападающих и 5 защитников. Так играть нельзя. Это ни к чему хорошему не приведет. И как тут не вспомнить рассказы Бескова об этом матче? Все точно. Венгры начинают очень грубо играть. Из 3 ударов по мячу 2 прилетают по ногам динамовцев. Это еще хорошо, что Фомин щитки для всех на Рабутсе заказал. Уже бы как минимум 2 сине-белых покинули поле после таких ударов. Блин. Вовка сплюнул невкусной адреналиновой слюной. Накаркал. После очередного удара венгра катится по полю Блинков. Выбегает доктор. Все. Показывает он тренеру. Нужно менять. Якушин мокрый, словно под дождем побывал. Начинает перестановки. Малявкин становится на место Блинкова, а хитрый Михей выводит на поле Конова. Только тот и размяться толком не успел. А «Динамо» тоже завелось. Тут почти сразу прошло сольное мастерство Трофимова. Вася начал атаку почти от углового флажка и, не уходя далеко от линии, классно русской мельницей сначала убрал себе за спину и уложил на газон защитника Лоранда, а потом просто пробросил мяч мимо замешкавшегося Ульмана. Вратарь венгров никак на это не отреагировал. Был уверен, что Трофимов сейчас отдаст мяч набегающему на ворота Бескову. Слишком острый угол, чтобы даже попытаться бить самому. Вовка бы точно отдал. Да и любой бы отдал. Вот именно так Турай и думал. А Вася, еще сделав шаг к воротам, практически с линии ворот запулил мячом не на Бескова, а на дальнюю штангу, почти сухой лист, только расстояние намного меньше. Круглый не подвел, описав красивую дугу, под вздох испуганных болельщиков влетел в дальнюю девятку. 2-0. Такой мяч можно выставлять на конкурс «Лучший гол сезона». Оставшиеся 5 минут команды доигрывали. Выдохлись и венгры, и наши. Так попинали по мячику, лишь бы выбить подальше от своих ворот. Свисток спас игроков от нарастающего недовольного гула трибун. Перерыв. Пора в раздевалку.